Сделать все возможное. У Рико был свободный от тренировок день. Поэтому в кондитерскую мы пошли вместе. Здесь мы впервые встретились с Таке, ну, не совсем с ним. Вот так все и произошло. Я рассказала Рико, что случилось. Она вздохнула, и я горько добавила. Вот я тупица, как я могла не заметить. Но, Мио, разве тебе не было весело вместе с Ицуки? Я подняла голову и взглянула на подругу. Сначала наше с ним общение было крайне неловким, но постепенно становилось лучше. Мы ходили в парк развлечений, смотрели кино, вместе ели карри и гамбургеры. Его улыбка сражала меня на повал. Мне хотелось видеть ее все чаще и общаться еще ближе. И разве он в тебя не влюбился? Раз за разом я прокручивала про себя слова Рико. Может быть, стоит еще раз как следует поговорить с ним? Наверное, ты права. Рико, скажи, а когда будет матч против Сейран? Завтра, как раз в нашей школе. Мое сердце заколотилось, а кончики пальцев задрожали. А можно мне тоже прийти? Хочу с ним увидеться. Разгар знойного лета. На пыльном футбольном поле тренировались игроки в форме. На переднем плане члены нашего футбольного клуба, а на заднем — школы Сейран. Рико рассказывала, что их школа славится своей футбольной командой и большим составом участников. Этот матч был рассчитан в основном на студентов первого и второго курсов старшей школы. Я стояла в сторонке от тренеров и вглядывалась в членов клуба школы Сейран. Среди них мелькала знакомая фигура. Пришел. Человек, отбивающий мяч, это тот, с кем я познакомилась относительно недавно. Когда мы разговаривали о футболе, его глаза загорались, и он говорил с большим воодушевлением. Мне нравилось смотреть на его лицо, и я хотела видеть его чаще. «Общий сбор!» — прозвучал свисток, и игроки школы Сейран начали собираться. Тот, за кем я наблюдала, прекратил пинать мяч и побежал ко всем остальным. «Ицуки!» — кто-то позвал его по имени. Тот рассмеялся. Я полюбила его смех. Это был не Такеру, а его младший брат. Под ясным небом начался тренировочный матч. Возле здания школы собрались несколько учениц, которые, видимо, хотели посмотреть игру Акура-сэмпая. Возможно, они даже расстроились, ведь матч был среди младших курсов. Сидя на скамейке, Акура-сэмпай громко раздавал какие-то указания. Я никогда не видела его на поле, но, судя по тому, что он давал дельные советы, в футболе он знает толк. Как Рико и говорила, его все очень любили. Я отвернулась от него и стала наблюдать за игрой. Ицуки не входил в основной состав команды. Вместе с другими игроками он ее поддерживал. Команда школы Сейран забила первый гол, и на этом первая половина матча закончилась. Во втором тайме Ицуки наконец-то выбежал на поле. Я крепко сцепила руки и стала внимательно следить за ним. Его решительный взгляд, когда Ицуки гнался за мячом, высокая скорость, громкий голос, который так сильно отличался от привычного. Когда я читала письма, именно так я всегда представляла себе Такеру. Тренировки даются нелегко, но я люблю футбол, поэтому буду стараться изо всех сил и не сдамся. Фотография, на которой он был одет в футбольную форму. Такеру и Ицуки. Какая часть из этого Такеру, а какая Ицуки? Буквы и образы этих двоих смешались в моем сознании так, что у меня кружилась голова. Игра закончилась победой школы Сейран, а наша не смогла отыграться. Девочки из нашей школы, которые пришли поддержать, проходили мимо меня и говорили что-то вроде «Мы проиграли, потому что Акура-сэмпай не участвовал». «Мио!» Рико оторвалась от команды и подбежала ко мне. «Ученики из Сейран разойдутся после общего сбора. Перехвати его, пока не поздно». Как раз в этот момент я увидела спину Ицуки среди остальных игроков, которые уже собрались на краю поля. «Ты как? Готова с ним поговорить?» «Готова». Я кивнула, и Рико ободряюще похлопала меня по плечу. «Удачи!» «Спасибо, Рико». Подруга улыбнулась мне и вернулась к команде. Оставшись одна, я сделала глубокий вздох и посмотрела вверх. По синему небу тянулись белые следы от самолета. Я ждала Ицуки возле школьных ворот. Мое сердце колотилось, и мне очень хотелось убежать, но я зашла слишком далеко. Игроки школы Сейран с одинаковыми спортивными сумками начали выходить с поля. Ицуки вышел среди последних, увлеченно болтая с другими игроками, улыбаясь. Я сделала шаг вперед и выкрикнула: «Эй, Амаги!» Парень остановился прямо передо мной с удивленным выражением лица. Наверное, он даже не заметил меня на трибунах. Остальные игроки команды с любопытством переглядывались между собой. «У тебя есть минутка? Мы можем поговорить?» Мне было так неловко, что я решилась спросить прямо в лицо. Ицуки смотрел на меня с ошеломленным видом. Его друзья, ухмыляясь, прокричали: «Ну, мы пошли, давай, удачи!» и вышли за ворота. Мы остались вдвоем. «Я хочу тебя кое о чем спросить», — дрожа от страха, выдавила я. «Ты... нет, Такэру, Ицуки». Услышав эти слова, он тихо вздохнул и опустил глаза. Мы стояли друг напротив друга, под большим вишневым деревом. Ослепительный солнечный свет просачивался сквозь зеленые листья, а прохладный ветерок развевал мои волосы и одежду. Пока я подыскивала правильные слова, Ицуки спросил: «Ты заходила к нам домой и спрашивала маму, да?» Я медленно подняла голову и кивнула: «Да». Ицуки отвел от меня взгляд. «Скажи мне, почему ты так поступил?» Из здания школы доносились звуки инструментов школьного духового оркестра. После долгого молчания Ицуки наконец-то ответил: «Потому что Такэру попросил меня об этом». Я судорожно выдохнула. Одна только мысль о Такэру заставляла меня плакать, но мне удалось сдержаться. «Мой брат попросил меня отвечать тебе, когда он покинет нас». «Почему?» Голос Ицуки потеплел. Он хотел сдержать обещание даже после смерти. Эти слова ошеломили меня. Мы обещали навсегда остаться друзьями. Я прикрыла лицо руками и почувствовала слабость. «Мио!» Я чуть было не упала, но Ицуки вовремя подхватил меня. «Нет, почему? Почему? Мио!» Не без помощи Ицуки я присела на корточки. Мне было больно дышать. Такэру было еще больнее. Но он сделал все, чтобы сдержать наш уговор. Даже солгал. «Но я отказался», — послышался голос Ицуки. «Когда Такэру попросил меня занять его место, я наотрез отказался, иначе это означало бы, что я принимаю факт того, что он умирает. А еще я ни в коем случае не хотел тебя обманывать». Но потом его не стало. Моя мама потеряла сына, и от нее осталась пустая оболочка. Мой отец не мог видеть ее такой, поэтому перестал приходить домой. Семья разваливалась на части, и я начал думать, что в моем существовании смысла тоже нет. Его голос проникал прямо в мое сердце. «А потом я получил от тебя письмо, Мио». Я подняла глаза и увидела лицо Ицуки прямо перед собой. Мне было плохо, но когда я увидел те самые слова, у меня появилось то, за что я мог бы зацепиться. Я помню слова, которые он сказал мне тогда. «Тогда, 2 года назад, я переживал самые трудные времена, а твое письмо меня просто спасло». «То есть мое письмо придало ему сил?» «Прости меня. Все это время письма писал я. Свой поступок оправдывал тем, что меня попросили. Я просто отвратителен». Ицуки убрал руки с моих плеч и закрыл лицо. Я молча смотрела на него. «Но я правда очень старался, благодаря тебе. Как бы тяжело мне ни было, ты всегда поддерживал меня и... Ицуки...» Он глубоко вздохнул и поднял глаза. «Прости, что лгал тебе. Постарайся забыть это, Кэру, и обо мне, и найди того, кто будет по-настоящему дорожить тобой и ценить тебя». «Что?» Ицуки встал и повесил на плечо спортивную сумку. «Подожди, Ицуки!» Я вскочила и остановила его. «Ты меня тоже поддерживал? Когда мне было тяжело? Я не хочу, чтобы ты исчез из моей жизни, я не хочу прощаться». «Прости», — он мягко коснулся моей руки. «Я не могу». Ицуки ушел, а я осталась стоять на месте. Все было как в тумане, я ничего не видела перед собой. «Мио, держи!» «Спасибо». Мы с Рико поставили велосипеды в парке неподалеку от школы. Пока я сидела в тени дерева на скамейке, Рико купила мне напиток в торговом автомате. «Если будешь пить мало воды, то можешь потерять сознание». «Угу». Рико улыбнулась, открыла крышку и сделала глоток. Я посмотрела на профиль подруги, пока она жадно пила, и тоже приложила бутылку ко рту. «Итак, Мио, позволь мне спросить, ты действительно больше не собираешься с ним видеться?» Но он наотрез отказался. «И что, ты же не хочешь с ним расставаться?» «Не хочу, он мне дорог, он всегда поддерживал меня». «Хм...» — задумалась Рико, глядя в небо, которое слегка окрасилось оранжевым. «Мио, и ты за эти 2 года не замечала подмены?» «Нет, хотя это и смущает. Все это время ты думала, что получаешь письма от Такэру. А до сегодняшнего дня, если бы ты не знала правду, ты бы все равно с ним переписывалась?» «Я думаю, да. Вот именно. А что, если Ицуки знал о тебе еще до смерти Такэру? Он бы не смог отвечать тебе на письма, если бы совсем тебя не знал». «Меня?» «Да. О, идея. У тебя с собой его фотография? Дай-ка посмотреть». Я вытащила фотографию из блокнота, который всегда тайно ношу с собой. На фото был мальчик в футбольной форме. «Это ведь Ицуки, разве нет?» «Да, вроде». На фото был точно Ицуки. Ведь фото Такэру я видела на том портрете дома у его мамы. А ведь он прислал фотографию из младшей школы. Значит, по какой-то причине Такэру отправил тебе фото своего младшего брата, Мио. Зачем? А Такэру играл в футбол? Что если он отправил фото Ицуки в форме, чтобы выдать себя за него? Сомневаюсь. Я помню то письмо Такэру. Он с энтузиазмом рассказывал, как пошел в школу и вступил в футбольную команду. «Мне надо еще раз увидеться с Такэру». «Что?» «Тогда я испугалась, убежала и не успела как следует попрощаться. Хочу еще раз прийти к ним домой и сказать спасибо». «Вот как. Тогда вперед!» Рико ободряюще похлопала меня по спине. Я улыбнулась и допила свой напиток. Закатное солнце освещало парк, и от нас с Рико тянулись длинные тени. Глядя на нее, я вспомнила грустное выражение лица Ицуки, когда мы в последний раз разговаривали под ветвями сакуры. На следующий день я поехала на велосипеде к дому у Такэру. Я робко позвонила в двери мамы Такэру, увидев меня, вздохнула с облегчением. «Мио, ты вернулась!» «Да, в тот раз я сбежала, простите». Она улыбнулась, и я склонила голову. «Я тоже должна извиниться. Заходи, пожалуйста». Меня провели в комнату. Я села перед памятной фотографией и сложила руки в молитве. «Прости меня, Такэру. Мне жаль, что я ничего не знала, и спасибо, что дружил со мной». Когда я открыла глаза, мама Такэру сказала мне: «Спасибо, Мио. Я уверена, Такэру тебе тоже благодарен», — сказала она, и в ее глазах заблестели слезы. Его мама рассказала, как долго они боролись с болезнью. Настанет ли день, когда ее горе утихнет? «Я не знаю». «Мио, мне очень жаль, что с вашей перепиской все так получилось». «Что?» Я подняла голову и посмотрела на нее. «Мальчик не хотел тебя обидеть». «Вы все знали, да, что мне писал Ицуки?» — решилась спросить я. «Знала». Такэру попросил его об этом. Ицуки отказался, но после смерти брата он написал тебе письмо. Если честно, я думала, что он до конца будет притворяться. Потом я рассталась с мужем, и мы с Ицуки переехали в этот город. «Он очень хотел с тобой увидеться, Мио», — сказала она с грустной улыбкой. «А после операции Такэру ходил в школу, играл в футбол?» Лицо женщины помрачнело, и она отвернулась в сторону. «Нет. Даже после выписки он едва мог ходить в школу. Сил у него точно не хватило бы на спорт. Я уверена, что он мечтал играть в футбол, но его желание, к сожалению, не сбылось». Вот как на самом деле все было. Сердце в груди сжалось и заболело. Я помню, как Такэру говорил, что очень хочет играть в футбол сразу после выписки. Тогда я была уверена, что у него все получится, ведь он верил в светлое будущее. Но я и представить себе не могла, что все так обернется. «Мио, обязательно следуй за своей мечтой. Такэру не смог, а у тебя вся жизнь впереди». На этих словах я еле сдержала слезы. Женщина грустно улыбнулась. «Да», — кивнула я. «Можно мне как-нибудь еще раз сюда прийти?» «Конечно». Я поклонилась и вышла из дома. Я крутила педали велосипеда и с трудом сдерживала слезы, которые вот-вот грозили вырваться наружу. Вернувшись домой, я достала из ящика свой блокнот. «Мио, обязательно следуй за своей мечтой. Так Эро не смог, а у тебя вся жизнь впереди». Я вытерла глаза рукой, в которой держала карандаш. «Так Эро, я попробую». В голову пришла идея, и я начала ее записывать. Я не могла сделать ничего смелого ради Такэру, но могла сделать все, что в моих силах. Записать слова в блокнот, если не понравится, стереть и переписать. Я представляла, как Такэру отчаянно бежит по школьному полю за мячом, несмотря ни на что он не сдается и продолжает бежать. Тренировки даются нелегко, но я люблю футбол, поэтому буду стараться изо всех сил и не сдамся. Он написал это, когда учился в средней школе. Я положила карандаш на стол, открыла коробку и достала еще несколько старых писем. Вот почерк Такэру. Он пишет о школе, об успехах в футбольных матчах и о том, как весело проводит время с друзьями. Даже после выписки он едва мог ходить в школу. Сил у него точно не хватило бы на спорт. Но он все так живо описывал, что было сложно поверить в то, что это выдумка. Каждый раз, когда я читала письма, сразу представляла мальчика с широкой улыбкой в футбольной форме. Я осторожно обвела пальцем слова, написанные Такэру. Конечно, это его почерк, но мальчик из письма не он, а Эцуки. Наверное, Такэру слушала насыщенной жизни младшего брата и писал об этом так, словно она его собственная. И Эцуки тоже читал мои письма. «Помнишь, была такая птица со странной головой?» Вот что он мне сказал в тот день. Мы учились в средней школе, когда я отправила ему письмо с китоглавом. Это значит, что Эцуки знал обо мне задолго до того, как Такэру умер. Вот почему он легко продолжил переписку со мной. Я аккуратно сложила письмо, убрала его в коробку и решила дальше писать свой рассказ. Все обязательно получится. Как напишешь, дай мне первому почитать. Слова Эцуки придали мне сил.